Глава 24. Итан Вильгурский. Вета, ну конечно, я мог бы догадаться, что это от нее так много шума. Ведет себя как будто дома, где папочка позволяет ей все. Возмущенное лицо Оливии и пострадавшая сторона лица, которую мне так старательно демонстрирует Вета, складываются в нерадостную картину. Как Амелия могла допустить потасовку? Ладно, Оливия еще ребенок, но Вета и Амелия взрослые и должны понимать, что так не делается. «Что здесь происходит?» – рявкнул я для острастки. «Дорогой!» – заплакала Вета, ее идеальное лицо распухло и выглядело устрашающе. «Она меня ударила!» Вета показала на Оливию, которая стояла перед Амелией. Они будто срослись вместе. Бедная девочка была напугана, но смогла постоять за себя. Рассматривая лицо Веты, я засомневался, что так ее могла одолеть Оливия, и даже посмотрел на племянницу с уважением. «Вета, не знаю, что ты натворила, но Оливия еще ребенок», начал я убеждать свою пока еще невесту. «Это как нужно вызывающе себя вести, чтобы тихий, спокойный ребенок бросился на тебя? Ты меня разочаровываешь». Калиновская топнула ногой, слезы высохли, в глазах загорелся злобный огонь. «Ты совсем слепой, Итан!» – закричала она. «Закрой рот и не смей повышать голос в моем доме!» – осадил я ее. «Иначе в два счета окажешься у себя в замке, и там будешь орать!» Я посмотрел на Амелию впервые с того момента, как переступил порог комнаты. Она обреченно стояла, но при этом в глазах светилась мрачная решительность. «Так вот в чем дело», — сообразил я. «Это Амелия так ловко одолела Вету». Но вместо восхищения я понял, почему у нее такой вид. Калиновская так просто не оставит то, что ее ударила воспитательница. Пусть даже и обнаружится, что Амелия из обнищавшего дворянского рода, о чем я подозревал. Вета, ослепленная местью, не позволит Амелии выйти сухой из воды. «Ты совсем слепой, Итан!» Тщательно сдерживая ярость, спокойно сказала Калиновская. Ее состояние выдавало лишь дрожание пальцев и трепетание крыльев носа. «Вот так уже лучше. Мне нравится, когда ты умеешь себя контролировать, а не кричишь, как базарная баба. Мне было жаль ее». Избалованная отцом, Вета не понимала слова «нет». «Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не слепой. И вижу, что тебе дали по морде». «Итан!» – возмущенно проговорила она. «Дядя!» – восхищенно пролепетала Оливия. И лишь Амелия мрачно смотрела на меня и Вету. «Это Оливия тебя так отделала?» – полюбопытствовал я. Взяв ее подбородок двумя пальцами, я повернул пострадавшую сторону лица на свет. Хороший удар! Я чувствовал себя последней дрянью. Вета нуждалась в утешении, и мне было жаль, что она пострадала. Но зная ее и с каким непробиваемым упорством она идет к цели, я подозревал, что спровоцировала скандал Вета. Вбив себе в голову, что Амелия представляет для нее угрозу, теперь она устраняла соперницу, несмотря ни на что. Вижу цель, не вижу препятствий. В этом вся Вета. «Да ты издеваешься!» Снова вскипела Калиновская. «Причем тут Оливия? Это вот эта безродная дрянь сделала!» Я скептически посмотрел на Амелию. «Насчет безродной я сомневаюсь, ну да ладно!» Махнул я рукой. А Амелия впервые за весь этот фарс, устроенный мной, проявила эмоции. Она испугалась, когда я предположил, что она дворянка. Ей бы, наоборот, радоваться, что сможет избежать каторги, а она, поди ж ты, боится. Странно. Я же вроде хотел ею заняться, разузнать, кто она, да отложил на потом. Возникли дела с поместьем. И я старательно избегал даже упоминания ее имени. Не хотел сбивать с нее романтический флёр. Хотелось представлять ее сироткой в беде, которую я спас. Вот и дотянул. Надо было сразу все узнать о ней. Так нет же. Снявши голову, по волосам не плачут. Будем исходить из того, что есть. Я сейчас расскажу, как все было, а ты поправишь меня, где я ошибусь, хорошо? Вета осторожно кивнула. Она уже поняла, что я не на ее стороне. Раз ты находишься в детской, то пришла сюда сама. Начал я с очевидного. Вета кивнула. Хотела посмотреть на Оливию и ее воспитательницу. Проверить свои догадки. Продолжил я, и она снова кивнула. Вета, ты хорошая девушка до тех пор, пока не встречаешь на своем пути препятствия. Не понимаю тебя, удивленно произнесла Вета. Я объясняю, согласился я. Ты подумала почему-то, что Амелия не просто так здесь. Разве это не так? Так, конечно. Амелия воспитательница моей племянницы. Естественно, что она здесь выполняет определенную роль, а не бездельничает. «Ты это сейчас на меня намекаешь?» — сощурив глаза, спросила Вета. «Совсем немного», — улыбнулся я. «Ты приехала в гости, но почему-то оскорбляешь тех, кто здесь работает. Это я расцениваю как прямое оскорбление мне лично. Только так я могу сдержать ее жажду мести. Неважно, почему Амелия ее ударила. Важно, что Вета может отправить на каторгу свою обидчицу. А я требую, чтобы эту безродную тварь задержали и судили. Глаза ее сверкали от гнева, а ноздри трепетали. Вета даже подалась вперед. Сам знаешь, Итан, никому не позволено поднимать руку на дворянку. Да, слишком глубоко сидит в ней обида. И на меня, и на Амелию. Просто так не затушить этот костер. Не думай, что я не понимаю, куда ты клонишь. Ничего, я заплачу штраф за обиду, нанесенную тебе. Вета кровожадно улыбнулась. А если я не захочу довольствоваться штрафом? Мило улыбнулся я.